Стеной он назвал баррикаду, сквозь настоящие стены его аппарат не брал, это очевидно. Такой слой армированного бетона штука надежная. То еще тепер? Сейчас, сейчас, они уже уходят, задумчиво прошептал Дитрих, не сводя глаз с прибора. Странные. Несколькими минутами позже Вандемейр объявил. Я думаю, можно, но лучше не шуметь. Мы, стараясь действовать как можно тише, стали карабкаться на новое препятствие. После короткого обмена мнениями выбрали местечко в углу, где проще проделать лаз. Дополнительная сложность состояла в том, что сейчас баррикады перекрывают весь проем. Если лаз окажется посередине, под лампой, то можно будет увидеть дыру, сквозь которую пробивается свет. А это в наши планы не входило. Кем бы ни были местные жители, но если они не поленились сделать вторую баррикаду, значит эта галерея их всерьез беспокоит. Не нужно, чтобы они видели следы незаконного проникновения. Работать пришлось в основном мне. Костик помогал сколько мог одной рукой, а Дитрих стоял на стреме, колдовал над приемником. Когда лаз был готов и мы перелезли через завал, я прикрыл дыру ржавым металлическим листом. Больше ничего подходящего не нашлось. Железяка была насквозь проржавевшая, что вообще-то было странно в сухом подземелье. Но и вся баррикада состояла из мусора, который, похоже, приволокли издалека. Нам до сих пор не попадалось ничего похожего на барахло, из которого сложена импровизированная стена. В полусотни шагов за баррикадой встретилось еще одно ограждение, совсем другого характера. Поперек галереи были уложены куски бетона, бесформенные обломки, между ними попадались и несколько крупных камней. На торчащие из колов прутья арматуры и на установленные между обломками рейки были насажены черепа, разные. Здесь попадались и человеческие, и крысиные, и плоские с виду хрупкие, тушканно, видимо. Была и парочка странных, в которых Дитрих признал такие же, какие нам встречались в столовой контролера. Крупные и мелкие черепа располагались более или менее упорядоченно. Один крупный – три мелких, один крупный – три мелких. Поверх бетонных обломков и булыжников, составляющих основу этого своеобразного барьера, были выложены пестрые пластмассовые безделушки. Тряпочки, потускневшие гильзы, мелкие косточки. Видимо, для красоты. Символическое же значение строители придавали исключительно черепам, которые были вознесены на шестах. Знаете, что это мне напоминает? Две баррикады и этот барьер. Как три запертые двери, за которые Дима пустовар не ходил, помните? Там и замки заржавели, никто дверей не тревожил. «Похоже, кто-то отгородился от владений контролера», – подакнул Дитрих. «Еще меня обнадеживает строительный материал. Смотрите, на этой ветке листья еще не сгнили, а там в завалах было ржавое железо. Это принесли с поверхности. Выход из подвалов может быть совсем близко». Мне эта идея показалась здравой. Две мощные баррикады, чтоб контролер не забрался на территорию соседей. Вряд ли эта тварь умеет копать и перетаскивать тяжести. Судя по тому, как они ходят, с физическим развитием у контролеров проблемы. Не спортсмены, в общем. И уж тем более такую преграду не смогут преодолеть тушканы, если он погонит их на войну. Ну а третий барьер с черепами – это для хозяев, чтоб не забывали об опасности. И не совались к баррикадам, где имеется возможность подпасть под влияние контролера. Черепа вполне подходящая символика. Момент аморе, куда уж ясней. Костик выбрал из груды стреляную гильзу. Свеженькую, блестящую. Латунь еще не успела потускнеть. Мол, вот еще знак, выход рядом. «Не расслабляйтесь», — посоветовал я. «Сложите текучий, довольно большой труд. И местные жители его проделали». Крепкие ребята и упорные, так что с ними лучше не ссориться. «Да мы и не собирались ни с кем свариться», — заметил Костик. «Не ссориться — это значит не попадаться на глаза. Так это обычно выглядит в зоне», — уточнил я. «Хм, важливо зауваження», — угрюмо буркнул Тарас. «Я згоден. Та що казати, я і сам не бажаю з такими знайомитись. Але що? Так и будем тут столбичити. Чи далі підемо?» Стоять, конечно, было глупо, и мы пошли. Теперь Дитрих не выключал прибора. Правда, я еще раз взял с него слово, что работает агрегат исключительно на прием. Чем дальше от тройной ограды, тем грязней становился пол и стены. Словно строители, которые волокли мусор для сооружения стен, по пути бросали часть груза. Тряпье, щебень, куски арматуры, ветки с пожухлыми листьями, да мало ли. Вскоре мы шагали по сплошному ковру грязи. И вонь стояла соответствующая, куда там отхожему месту с дужки контролера. Местные оказались куда менее чистоплотными. Справа и слева стали встречаться двери, все такие же, как и в прежних коридорах, массивные, стальные, с запорами. Большая часть была задраена, но несколько оказались распахнуты настежь. Мне бросился в глаза выдранный с мясом запор, толстенные стальные детали были вывернуты, изломаны, скручены в спираль. Впрочем, трещины давно успели потускнеть. Не исключено, что это вследствие какого-то катаклизма, а вовсе не дело рук местных обитателей. Рук или ног, или таинственных пси-органов. Псевдогиганту такое, пожалуй, под силу. А потом Дитрих велел подождать. Покрутил вернеры, пощелкал переключателями. Потом тяжело вздохнул и объявил, что фон нарастает. Дальше по галерее находится скопление сигналов. Они перемещаются, меняют интенсивность, их слишком много. Он, Вандемейр, не может сказать ничего определенного, потому что обилие сигналов делает их интерпретацию невозможной. Именно так Дитрих изогнул и добавил, он даже не может определить, как далеко мы от форпостов местной цивилизации. «Судя по тому, как серьезно обустроена граница, жители сюда не суются», – предположил я. «Но с другой-то стороны, они могут каким-то образом стеречь рубежи. Наблюдать издалека как-то могут, наверное. Что скажете, Вандемейр?» «Скажу, что дальше продвигаться этим коридором слишком опасно. Мы приближаемся к скоплению местных обитателей, и они явно обладают пси-способностями. Хотя эти радиосигналы не похожи на те, которые излучают собаки, не на...» «Конечно, не похожи. Давайте свернем». «По мапе цей путь найкоротший», – буркнул Костик. «Але ж ми можемо спробувати. Тут десь повинен бути перехід направо. І далі через невеличкі коморки. Може, це і якраз...» Тарас указал распахнутую дверь в стене справа. Выглядел он не вполне уверенно, и мне это не понравилось. Но Дитрих только пожал плечами и шагнул к двери. Это мне тоже не понравилось, однако мое мнение, как обычно, никого не волновало. Дверь вела в небольшую комнату, в которой валялись обломки мебели. Щепа, клочья, обивки. Может, диван, который теперь разломан на куски и послужил строительным материалом баррикад. Стеречь границу – славное посмертие для честного предмета мебели. Но мне не понравились человеческие черепа, украшающие барьер. Лично я бы предпочел менее героическое, но зато традиционное захоронение. И как можно позже. Из комнаты вел узкий коридор со стенами, выкрашенными темной краской. Наконец-то не голый бетон. Коридор тянулся прямо, потом сворачивал под прямым углом. Так что после поворота вел параллельно широкому тоннелю. Это нас устраивало. Пол и стены в коридоре были покрыты пятнами грязи, кое-где попадались отпечатки небольших узких ладоней. Костик шагал первым. Как-то само собой так вышло. Удивительно, но освещение здесь было в порядке. После поворота мы прошли 20 метров, слева тянулись двери. Обычные деревянные, когда-то покрашенные в тот же темный цвет. «Костик, это зеленая краска. Иногда хочется проверить, угадал или нет. Я же путаю красное с зеленым». «Вообще-то здесь был военный объект, и логично предположить зеленые стены и двери». «Тихише». Костик поднял забинтованную руку. Левой он придерживал автомат на оттянутом ремне. Мы сдержали шаг. Я попытался заглянуть через плечо нашего терминатора. Впереди что-то шевелилось. Небольшое, мне по пояс. Приглядевшись, я разобрал. Некто сидит спиной к нам на полу, подобрав ноги. И склонившись так, что лохматая макушка едва торчит над плечами. Одет местный в халат, складки лежат на полу. Халат когда-то был белым, но сейчас такой грязный и замызганный, что если вспомнить, как выглядела лабораторная униформа профессора Головина и его ассистентов, то перед нами явно академик. Дважды, трижды академик, действительный и еще почетный член десятка академий вдобавок. В общем, грязный халат. Я расслышал чавканье, клацанье и скрежет. Нам было не видать, чем занят местный житель. А он полностью сосредоточился на своем деле и не слышал, как мы приближаемся. Костик осторожно расслабил руку, лежащую на оружии. Я подумал, что сейчас он окликнет человека в халате, но вместо этого Тарас осторожно потянул из-за пояса саперную лопатку. Поднял над плечом, замер. Тут белый халат что-то почувствовал, рывком развернулся, приподнимаясь. Почему-то в такие моменты удается охватить взглядом тысячу мелких деталей. Я сразу увидал грязные сальные патлы, одутловатые щеки, покрытые коричневой шкурой, круглое брюшко, выпирающее из халата, и кость с окровавленными клочьями, зажатую в тощих когтистых лапах. Халат мутанту был велик. Кончики пальцев едва торчали из обшлагов, заляпанных кровью. Бюрер с натугой потянул в себя оторванный кусок мяса, чавкая жирными губами, торопливо проглотил. Я словно зачарованно наблюдал, как он давится и хрипит. Шух! Хрусть! Бюрер замер, в его лбу точно посередине, будто рог вырос. Лезвие саперной лопатки до середины вошло в череп мутанта, развалив его надвое. Бюрер икнул, хрюкнул, конечности мелко задрожали. Из раны показался темный ручеек, лениво побежал по грязной морде. Шурша халатом, мутант осел на пол, потом завалился на бок. Самым громким звуком был удар обглоданной кости о пол. Костик первым бросился к поверженному чужаку, мы следом. Вандемер тут же распахнул халат, перевернул тело на спину, стал фотографировать. Костик выдернул оружие из башки бюрера, вытер грязную полу одежки. «Швидше, профессор! Не маємо часу на ці витребеньки!» «Да, да, я сейчас! Минутку, минутку!» Тарас пожал плечами. «Мол, сволочь, Вандемер, что еще сказать?» И обернулся ко мне. «Сліпий, ти таких чудиків раніше зустрічав? Що воно таке?» «Видел только издали, а близко не подходил. Я поглядел мутные глазенки чудика. И не жалею. Это бюрер, так они называются. На редкость мерзкая погонь». Костик брезгливо потрогал носком ботинка тонкую ручку мутанта. «Якесь воно шклявотне, таке хлипеньке. Воно не може бути небезпечним». «Оно может быть опасным, еще и как может. Когти в ход редко пускают, больше на расстоянии бьют камнями. И всем, что попадется. Бюреры, телекинетики». «Еще немного, я заканчиваю», – пробормотал Вандемер, обходя тело со включенной камерой. «Я сейчас, еще немного. А теперь быстро уходим, сюда идут. Мой прибор фиксирует. Сзади». «Вы сволочь, Вандемер», – привычно константировал я. «Зато впереди как будто чисто», – объявил Дитрих и первым бросился по коридору.